Глава 10. Откуда-то из Персии, переваливая через вершины Араратских высот, плыли медленные и мрачные тучи, отливая по краям тяжелым свинцовым блеском. Ветер святого Георгия Просветителя, дунувший с полудня в долину, уже принес с собой долгожданную свежесть. Пытка людей ожогами солнца кончилась, и впервые за эти дни повеяло прохладой. «Небо начинает открывать нам свое покровительство», — сказал Клюгенау. «Только бы ветер не отогнал эти тучи». Некрасов навестил Штоквица, который мучился желудком, и сказал ему так. «Мне кажется, посланный вами Дениска Ожогин мог не дойти после того, как мы выяснили с лазутчиком». «Я тоже так думаю», — ответил Штоквиц, ворочаясь на перекрученных в жгут простынях. «А явление голода и жажды становится все более зловеще», продолжил Некрасов. «Говорите проще», — отозвался комендант в раздражении. «И без того уже ясно. День-два, и мы будем шагать по трупам». «Да», — закончил Юрий Тимофеевич, «и мне кажется, что только незнание нашего положения в Тифлисе отсрочивает высылку к нам подмоги из Игдыра. Я думаю, что следовало бы еще раз послать за кордоны охотника». «Не поймут», — ответил Штоквиц. «Сыт и голодного никогда не разумел». «А впрочем, пусть идут, кто хочет. Все лишний род из котла долой». Вызвался идти на этот раз Егорыч, а с ним еще двое земляков его из одной же станицы, прохладной. И весь день пролежал казак на балконе, зорким оком бывалого охотника, высматривая, как бы лучше выбраться из города, не обмешурясь на турках. Ватнин не поленился подняться к нему, присел под пулями. «Балочка там этаконькая», — показал он. «Ты вдоль нее прошмыгнуть старайся. Ежели что, так в саклях заховайся. Повремени малость, а потом за дворками дальше иди». «Гляди-кась», — подсказал ему Егорыч. «Вроде значки тысячников турка выставил. Опять табора ихние места меняют». Да, весь этот день противник снова занимался каким-то странным передвижением своих войск. Турки были всполошены чем-то, и отряды их, шумно собираясь на площадях, спешили куда-то на север. Гурты скота снова угоняли по Ванской дороге. Ватнин доложил об этом Штоквицу, и тот испугался. «Боже мой! Неужели мы выстрадали здесь напрасно? Неужели они плюнут на Бейзет и, оставив нас в тылу, все-таки двинутся на Кавказ?» «Не думаю», — ответил сотник. «Хабар такой пошел по гарнизону, будто полковник Шипшев уже занял караван-сарайский перевал, и теперь турки в 12 тысяч сабель застряли у Тепериза». «Ширин Сезляр», — печально улыбнулся Штоквиц, — «медовые слова твои светило казацкой мудрости». Ватнин обиделся. «Да ну вас всех! Не я же придумал это! Хабар такой!» Штоквиц вышел за Исаулом, оглядел небо. «К ночи, может, и грянет», — решил он. «Хорошо бы». Ему встретился юнкер Евдокимов, постаревший за эти дни. Возле губ юноши, когда-то чистых и румяных, теперь пролегла глубокая складка, и казалась она, эта складка, словно врезанной в лицо юнкера от засохшей в ней грязи. «Наш Аполлон состарился», — дружелюбно пошутил Штоквиц. «Не хотели бы вы, мой друг, очутиться сейчас в Женеве?» «К черту Женеву!» — огрызнулся юнкер. «Если я только выживу, я привезу свою невесту сюда, на эти священные развалины». «Так ли они священны, как вам кажется?» — сомнением проговорил Штоквиц и, вдруг упав на камни, закружился волчком, дергая ногой. «Что с вами?» «Ой!» — ответил Штоквиц. «Вы ранены?» «Ой!» «Ефрем Иванович, стойте!» «Ой! Ой!» Только тут Евдокимов заметил, что сапог левой ноги коменданта раскромсан от каблука до носка турецкой пулей, и Штоквиц вдруг отчетливо заговорил. «В такую-то их всех! У бандитские рожи!» Юнкер вздохнул с облегчением. «Слава богу, заматерились, а то ведь я испугался!» Подбежали солдаты, сочувствуя офицеру, дотащили его до госпиталя, где Сивицкий встретил коменданта почти весело. «А, — сказал он, глянув на сапог, — наконец-то и вы ко мне пожаловали. Всех уже перетаскали. Один вы скромничали». Посмотрим, что у вас здесь. Аглая Егоровна, приготовьте проватс и подайте карнцанг». Турецкая пуля, разорвав каблук, прошла вдоль всей ступни и застряла у косточки большого пальца. «Это больно», — согласился Сивицкий, выковыривая пулю. «Но все-таки лучше в лапу, чем по башке. Придется полежать, господин капитан, в нашем обществе». «Еще чего», — ответил Штоквиц. «На мне сейчас держится весь гарнизон». Ножницами Сивицкий остриг ненужную рваную ткань, чтобы обезопасить ранение от гангрены. Извлек осколки раздробленной фаланги. «А!» — заорал Штоквиц от боли, выгибаясь на столе животом кверху. «Вы что-то хотите сказать?» — осведомился Сивицкий. «Да», — вяло обмякнул Штоквиц. «Я хотел поблагодарить вас и попросить, чтобы вы дали мне костыль». Он пренебрег советами врача отлежаться в лазарете и ушел, неумело выкидывая перед собой костыль, но стал после ранения еще злее, еще невыносимее. Солдаты, однако, жалели его. «Любить-то собаку эту, — говорил Потемкин, — нашему брату не за что. Но мужик он крепчущий, дело знает. Только вот, братцы, я так думаю, что теперь он не только кулаком, но и костылем драться начнет». Костыль скоро и правда был пущен в дело. Первым попал под его удары какой-то солдат, вырезавший на конюшне из бока лошади, еще живой лошади, кусок мяса. Некрасов, не одобряя солдата, вступился за него. «Страшно смотреть на вас, господин комендант», — сказал он, перехватывая костыль. «Оставьте вы этого коцо. Мы не знаем, какова может быть мера людского отчаяния. А лошадей надо резать, а не переводить на падаль». «Вам бы только жрать», — недовольно ответил Штоквиц. «А рассчитываться за павших лошадей придется в Тифлисе мне, никому-нибудь. Пусть режут только тех, которые сами готовы вот-вот пасть». Над их головами вдруг грянул гром. Оба посмотрели на небо. Илья, пророк, по своим делам покатил куда-то. «Хорошо бы», — ответил Некрасов, — «чтобы он остановил свою колымагу как раз над нашей крепостью». «И брызнул бы», — сказал, подходя к ним Ватнин, — «хаша бы морсом или квасом». Тучи, взволнованно клубясь в отдалении, наполнялись дождевой тяжестью, и теперь все зависело от порывов ветра. «Ну что там?» — спросил Штоквиц у Исаула. «Казаки готовы идти?» «Пойдут, как стемнеет», — ответил Ватнин. «Дойдут ли?» — засомневался Некрасов. «Дойдут», — уверил его Исаул. «Егорыч, слышка, даже рубль у меня взаймы взял. Говорит, выпить хочу, как на Игдыр выберусь». И отдал ему. Пущай чехернёт с голодухи. Вечер в этот день, благодаря пасмурному небу, наступил раньше обычного. И с первой же темнотой все людские желания, все помыслы о воде и спасении жизни вдруг стали проявляться еще острее, еще откровеннее. Казематы были наполнены тяжким горячечным рядом больных солдат, бормотавших о воде, грезящих о воде. «Ночью сбросите со стены палых лошадей», — приказал Штоквиц. «Оттолкните их подальше, чтобы поменьше заразы». В темные ночи, — сохранился такой рассказ, — это было просто. Но с наступлением лунных, когда всякая возня вызывала губительный огонь, приходилось выжидать удобного случая в течение 2-3 дней. Солдаты, несмотря на строгие запрещения, подползали к начинавшей уже гнить лошади, чтобы либо отрезать кусок мяса или, распоров лошадиное брюхо, утолить жажду, высосав из их кишок остатки сохранившейся влаги. Привычные к запаху падали, пропитавшему воздух, которым они дышали, и воду, которую они пили, они и в мясе разлагавшихся животных не могли найти что-либо отталкивающее. Карабанов как-то поймал за этим занятием своего денщика Типаева и, оттащив его за шиворот от падали, не знал, что делать с ним дальше — избить или пожалеть. «Как ты можешь?» — брезгливо спросил он солдата. Тот стоял перед ним покорный и тихий. «Ты тоже можешь», — ответил он офицеру. «А почему не делаешь так? Помирать не надо!» Егорыч перед уходом из крепости зашел к Карабанову попрощаться. Аккуратно, двумя пальцами, положил перед поручиком кольцо с дорогим камнем. «Дениска-то, — пояснил он, — мне его поручил беречь. А оно ведь ваше, я помню. Возьмите себе». Карабанов вспомнил темную дорогу и быстрый бег коня, как он сорвал с пальца это кольцо в обмен на лошадь. И Аглаю вспомнил, ее дыхание в потемках коляски, ощутил вкус ее губ на своих губах. «Не надо, Егорыч», — ответил он, — «возьми себе. Будешь жив, так подари его бабе своей. Она обалдеет от такого подарка. Ведь, наверное, не дарил ты своей жене ничего». «А куды ей? Я, бывалоча, и последнюю юбку-то у нее отберу да прогуляю. Не видала она от меня никаких подарков. Зато и я от нее, кроме ругни да боя ухватного, ничего не видывал». «Вот и подари ей», — сказал Карабанов. «И не будет потом ни ругни, ни боя ухватного. А сейчас прощай, брат. Прости, коли обидел. Служба есть служба. Да с такими-то, как вы, без обид не обойдешься. Ты высмотрел, как лучше пройти тебе?» «Да, хорошо высмотрел, Егорыч. Еще с вечера заметил, что около роты турок спустилось к Зангезуру, и он эту дорогу для себя сразу отбросил. Другим путем повел охотников. Таясь пикетов, прошмыгнули казаки мимо реки, по-пластунски выползли на другой берег. Один из них икать начал. «Митяй, чтоб ты сдох!» — рассердился Егорыч. «Не каркай, ик!» — ответил Митяй. В животах казаков булькало, словно в бурдюках. По воде ходить до воды не пить глупо было бы, особенно при их положении. Оттого-то и нахлебались они воды всласть, и рады были бы не пить больше, но не оторваться никак. Вода тут же дала себя почувствовать, и один из казаков, вскоре совсем не кстати, присел у плетня. «Тише ты», — сказал Егорыч, — «будто из фальконета сыпешь». «Не прикажешь», — ответил казак. Тронулись дальше. На самом выходе из города, чтобы обойти костры турецких застав, крались казаки вдоль по самому краю глубокого оврага. Обрыв под ними был крут, осыпался при каждом шаге, ножны шашек болтались между ног и мешали делать прыжки. Наконец потянулся сбоку плетеный забор, и узкий гребень оврага сильно сузился. Егорыч шел последним. «Подсоби-ка», — велел он. Хватился за хворостину, торчавшую из плетня. Но ветка вырвалась, и старый казак полетел вниз. Только успел скрючиться и голову руками закрыть. Подкинуло его раз и ударило в спину два, перевернуло, пришлепнуло чем-то сверху, и он врезался во что-то затылком. Глянул казак наверх. Высоко над ним узкая щель неба. Дружков-земляков не видать снизу оврага, а тут и кровь пошла из разбитой головы. Шашку подтянул, кинжал поправил, хотел встать. «Кардаш! Кардаш!» — донеслось сверху, и послышалась стрельба. Блеснула огнем, а потом шумом обрушился лавиной песок, и два мертвых казака скатились к Егорычу. «Митяй! Митяй!» — тряс он одного. Молчит. «Федюнька! А, Федь! Федь! Федь!» И другой молчит. «Убили, сволочи!» Так вот и спасся Егорыч. Не упади он в эту низину, и тоже лежал бы сейчас рядом с земляками, изрешеченный турецкими пулями. Заросли крапивы кусали руки казака. Вырвал он стрекулистую, кинжалом да голыми пальцами выскреб на дне оврага могилу. Сволок в нее трупы станичников, прочел над ними молитву и закидал землей. «Спите с миром. Пострадали вы за русскую землю, да за славу нашу громкую, казачью». Рассвет застал Егорыча уже в горах. Большаков турецких он избегал, крался больше по овражным обочинам. Ручейки бежали в густой траве, он припадал к ним горькими губами. Позыв на воду был почти болезненный, и чем больше он пил, тем сильнее хотелось пить. А дикие рези в животе валили его часто в траву, мычал казак от боли, поднимался с трудом. В одном месте нашел курдскую туфлю и стал пугаться. А горы уже кончались. Впереди открывались долины Армении. В зелени садов дымили аулы. Крупными гроздьями точек были разбросаны по зеленым склонам овечьи баранты. Воровато оглядываясь, вышел Егорыч на дорогу. Приник к ней опытным ухом, слушал сакму. «Быть-то тихо», — различил он. И тут увидел свежие следы коня. «Нашинский! Казачий!» Старик заплакал, стоя на коленях перед вдавленным в землю оттиском конского копыта. Подкова была новенькая, по всей форме российского войска, и, глядя на нее, не грех было и заплакать. «Нашинская! «Казачья!» — текли по лицу Егорыча слезы. Впрочем, капитан Штоквиц мог бы и не посылать на этот раз охотников генералу Таргукасову, ибо в ту же ночь, когда Егорыч покинул крепость, внутрь цитадели проник игдырский лазутчик. Это был осетинский урядник, человек с большим достоинством, как и многие из осетин. Лохматая папаха на его голове кудрявилась такими длинными курчавинами шерсти, что никто не смог заглянуть ему в глаза. «Что принесли?» — спросил Штоквиц, когда лазутчика обыскали. «Говорите или выкладывайте. В ваших лохмотьях можно спрятать что угодно, но найти не найдешь». Осетин положил руку на ляжку. «Здесь хабар», — сказал он. «Генерал писал тебе. Меня резать надо. Режь меня. Хабар будет». Прихрамывая, он прошел в госпиталь, и Сивицкий положил лазутчика на операционный стол. Осетин спокойно лежал под светом нескольких ламп, помогал врачу задирать штанину. И ни стона не слышали от него, когда врач стал распарывать наспех зашитый еще свежий шрам. «Дорога плохой», — рассказывал Осетин, улыбаясь и поглядывая на Аглаю. «Курт ходит, цыган ходит, жид ходит. А меня не дают ходить. 8 курдов резал, пока хабар нес». Из ляжки лазутчика Сивицкий извлек спрятанный в разрезе шрама револьверный патрон, и патрон этот был отнесен коменданту крепости. Штоквиц вынул из гильзы свернутую в трубочку записку, прочел ее и сказал, радостно хохоча: «Господа, теперь мы спасены. Слушайте, что пишет нам Арзас Артемьевич. Одна нога здесь, другая там, а я выступаю из Игдыра к вам разбить султанских лоботрясов. Всегда ваш А.А. Таргукасов».